Глава шестая. Винтовальная пищаль. Последний штрих. Ось становится на свое место. Теперь слегка ее провернуть, чтобы заняла нужное положение, и отверстие на неподвижной петле совпало с выемкой на ней. Есть. Забить плотно вошедший штифт. Порядок. Иван захлопнул крышку табакерочного затвора. Потянул защелку, и тот с легкостью откинулся влево, открывая ствольную коробку и казенную часть ствола. Опять закрыть, и снова защелка, и уже привычно откинувшийся затвор. Все работает. Взял со стула увесистый патрон. Весу в нем 10 золотников, а это чуть больше 42 граммов. Серьезным вышел, чего уж там. Гильза латунная, бутылочной формы, без закраины. Ее роль выполняет торчащая у донца шпилька, входящая в вырез в казенной части ствола под углом 40 градусов от вертикали. О выбрасывателе не может быть и речи, так что стреляная гильза извлекается из патронника ручками. Кроме этого, шпилька позволяет точно выставить отверстие в гильзе с затравочным отверстием винтовки. За образец, как и в своем мире, Иван взял патрон Бердана. Коль скоро затея вполне оправдала себя там, оправдает и тут. В настоящий момент к стрельбе готово 30 патронов, на первое время более чем достаточно. К тому же именно это число размещается в паре патронташей в виде газырей. Правда, те не нашиты на кафтан. Уродовать форму никто не даст. При помощи же ремешков можно надеть поверх любой одежды. Патрон с легкостью вошел на законное место. Затвор захлопнулся без проблем и точно так же откинулся. Пальцы, пока еще непривычно, ухватили головку шпильки и потянули патрон наружу. Все работает просто отлично. Еще пару раз повторить операцию? Вроде порядок. «Что, сынок, сомневаешься?» Подойдя к Ивану, поинтересовался Архип. «Да так, есть малость», — ничуть не покривив душой, ответил тот. А как тут не сомневаться? Подумаешь, он нечто подобное делал в своем мире. То-то и оно, что нечто. И дело вовсе не в том, что ложе этого образца отличается от того убожества, так как приходилось создавать историческую копию. Тот мушкет был гладкоствольным, и как следствие требования к прочности у него куда как скромнее. Здесь же Иван баловаться не собирался. Делать так сразу по-взрослому. «Ничего, все будет хорошо, я в тебя верю». «Теперь веришь?» — бросив искоса взгляд на отца, спросил Иван. «Всегда верил, просто сомневался малость». Подтолкнув его в сторону выхода из мастерской, лукаво с улыбкой произнес отец. На суде все вышло именно так, как и предсказывала великая княгиня. Архип не признал свою вину и упрямо утверждал, что невиновен. Но судья рассудил по-своему, да и могло ли быть иначе, коль скоро все против Карпова. Купец решил проявить милосердие и попросил судью помиловать кузнеца. И каково же было его удивление, когда прямо на суде Иван выложил назначенную виру и вышел из судейской избы вместе с освобожденным отцом. Вечером того же дня Иван вновь посетил купца. Да не один, а в сопровождении десятка стрельцов. Те в лавку не входили, просто находились в пределах видимости и вели неспешную степенную беседу. Парень без обиняков заявил купцу, что в этот раз он остался в прибытке. Только если вздумает что учудить, ему и всем его людям попросту выпустят кишки. Нет, понятно, что он ни при чем и хотел вести дела честно, а произошедшее самое настоящее несчастье. Иван ведь ни в чем его не обвиняет. Но если вдруг надумает, то пусть имеет в виду. Никто с ним судиться и рядиться не будет. А тут еще и с Родионом несчастье случилось. Пошел в кружало пропустить кружечку пива, а на обратном пути ему череп проломили. Да труп обобрали подчистую. Даже одежду сняли. Ну что тут скажешь, хватает в Москве лихого народца. К какому там выводу пришел Жилин, Иван не знал, но подозревал, что глупые, видные купцы не выходят. Как бы то ни было, все эти три волнения остались позади. Впереди же отца и сыновей ожидала большая работа. И тут уж только успевай поворачиваться. Причем Ивану приходилось трудиться чуть ли не на износ. Дело, в общем-то, привычное. Он и в прошлой жизни был натурой увлекающейся, и если загорался чем, то мог трудиться сутки напролет. Но это когда ты горишь идеей и творишь своими руками нечто новое и захватывающее тебя целиком. Тут же приходилось чередовать работу в отцовской кузнице с нарядами и тренировками на учебном поле. Да еще и регулярные свидания с великой княгиней, которая прицепилась к нему как репейник. Перестарался он в ту их первую ночь. Хотя он и не старался особо. Отпустил вожжи и получал удовольствие, вот и все. Просто не забывал о том, что женщина не должна быть обделена. Словом, долго в таком темпе ему было не выдержать. Только и того, что успели переоборудовать отцовскую кузницу, а он уже уподобился загнанной лошади. Нет, теперь-то отец в кузнице управлялся и сам, причем споро так. Поначалу обращаться с механическим молотом было, ясное дело, неудобно. Он выковал пару топоров, несколько подков, да еще чего по мелочам, и довольно быстро приноровился. Так что в помощи Ивана больше не нуждался. Но ведь не эту цель ставил перед собой парень. Это только промежуточный этап, причем не так, чтобы и важный. Глядишь, и через пару-тройку месяцев надобность в этой кузне и вовсе отпадет. Сомнительно, чтобы Архип захотел и дальше ковыряться по мелочам. Булат не мелочи. Еще какие мелочи, если у человека есть амбиции. А у отца аппетит разыграется, в этом Иван не сомневался. Как оказалось, выторговать себе время было проще простого. Он только заикнулся об этом Ирине, как та все устроила в лучшем виде. И даже не сама лично. Просто передала весточку полковнику, мол, хороший парень, Ваня Карпов, и делом занят очень полезным. Неплохо бы ему не мешать и предоставить некоторую свободу, коль скоро войны пока не случилось. Нужно ли говорить, что полковник намек понял именно так, как и должен был? Правда, Ивана вовсе не устраивало, чтобы начальство заимело на него зуб, поэтому и поклонился ему одним из ножей, который очень даже пришелся в пару сабельки, купленной Дмитриевским за небольшую сумму. И про десяток не забыл. А то как же, мужики службу будут нести за себя и за того парня, но скромное подношение в виде ежемесячного отчисления по рублю стрельцам и по два десятнику вполне вернули их расположение. Еще бы! Да хоть год не появляйся, только отдаривайся. Но это сомнительно. Пока Иван и Архип гнули спину на новом подворье, да вкладывали деньги в строительство, все выглядело вполне себе пристойно. А что такого? Это ж понимать надо, насколько приятно наблюдать за тем, как кто-то выбрасывает деньгу на ветер. Как еще назвать возведение высокого и крепкого чистокола вокруг усадьбы? А потом еще и строительство бестолковой мазанки, причем таких размеров, что просто диво, да и только. Колесо это водяное, сродни тому, что в немецкой слободе на мельнице стоит. А ведь с сараем, чтобы в зиму не перемерзало, и с расчетом на весенний ледоход. Покончив с этой подготовкой, Иван поставил небольшую домницу, наподобие той, что была в его мире. Ну и конвертер соорудили вместе с отцом. Возвели складской сарай, вторую половину которого вскоре забили древесным углем. Иван хотел было наладить выжиг угля за свой счет, тут ведь если с умом, то можно получить и побочный продукт, как-то деготь и горючий газ. Уголек-то выжигался строго березовый, богата Русь этим деревом. Да по здравому рассуждению отказался от этой затеи. Не ко времени пока, так что проще закупать. Словом, выложились они с батей едва не до последнего медика. А и то, одни лишь траты без намека на отдачу. Архип только горестно вздыхал и косился на сына. Но, несмотря на свою бережливую натуру, раз за разом лез в мошну и выкладывал серебро. Вот когда Иван окончательно понял, что отец ему поверил. Вскоре соседи и жители Стрелецкой слободы начали уже коситься в сторону Карповых. А то как же, все люди как люди, а эти кабальными обзавелись. Появилась на подворье Ивана семья Мироновых. Муж с женой лет 30 и двое деток, сынишка 12 лет да дочурка 7. Были у них еще трое, да схоронили. Медицина в русском царстве, конечно, получше, чем в иных странах, и смертность пониже, но никуда не делась. Оно вроде как в мироеды не больно-то хотелось, но с другой стороны выяснилось, что рук им уже не хватает. И подворье Ивана оставлять без присмотра как бы неправильно. Там ведь постепенно начинала появляться разная продукция из кузницы Архипа. Вот и выкупили крестьянскую семью, попавшую в долговую кабалу. Вообще, насколько Иван разбирался в этом вопросе, в крепостном праве этого мира имелись существенные отличия. Закрепощенных было не так, чтобы и много. Примерно треть крестьян владела собственными наделами, передаваемыми по наследству. Большинство являлись арендаторами у крупных землевладельцев или казны. В юрьев день, при отсутствии долговых обязательств, они, по своему усмотрению, были вольны сменить арендодателя. И лишь малая часть от общего числа находилась в кабале. Та же ситуация и с посадским людом. Продать человека нельзя. Полной власти над ним кредитор не имеет. Но он может продать долг человека, но вместе с долгом переходит и сам должник. И опять нюанс. Должниками являются муж и жена, и по наследству тот долг переходит к старшему сыну. А вот младший уже никакими долговыми обязательствами не связан и волен отделиться от семьи, если есть для этого средства. Зачастую они заключают договор с тем же землевладельцем и оседают на его же землях. И рабочий инвентарь получает от него же. Нередко младшие сыновья так и живут в родительском доме с закономерным итогом, постепенно попадая в кабалу все к тому же помещику. Так вот, окружающим и сослуживцам Ивана очень уж не понравилось, что у Карповых появились кабальные. Когда же и плавильня заработала, быстро озолотив кузнеца с семейством. Ну и какой добрый сосед будет спокойно на подобное взирать? Пошли разговоры да пересуды. В принципе, ничего сложного. Иван попросту воспроизвел процесс варки стали, который некогда имел место в прежней мастерской в его мире. Поставили небольшую домницу с конвертером и приступили к выплавке. Не сказать, что все сложилось так уж гладко и просто. К тому же ушло немало времени на доставку руды из Серпухова. Это было ближайшее место добычи. Причем сырье оказалось до нельзя грязным, с низким содержанием железа. Ну да нельзя получить все и сразу. Признаться, Иван не помнил, что вы в Подмосковье добывали железную руду, так что нужно радоваться хотя бы этому. Впрочем, грех жаловаться. Железо получили с первой же попытки. И не такого уж плохого качества. Не сталь, это да. Вот с ней-то пришлось повозиться. Серпуховская руда, по сути болотная, не шла ни в какое сравнение с той, с которой Ивану уже приходилось работать. Тем не менее, уже через неделю они с отцом получили вполне добротную сталь. А еще через неделю опытов методом тыка в их руках оказались полосы первоклассной стали. На закуску же они сварили упругую сталь. Иван сгибал прут в кольцо, и, высвобождаясь, тот обретал прежнюю прямизну. Все же хорошо, когда у тебя за плечами, пусть и не институт, но зато практический опыт. Если там, в своем мире, он воспроизводил всю цепочку, имея свободный доступ к информации, то здесь просто шел по уже протаренной дорожке. Помимо сложности технологического порядка, Ивану пришлось столкнуться и с крутым нравом родителя. Отец даже в очередной раз прошелся ремнем по спине отпрыска. А как же иначе? Это же паршивец, что удумал-то? Пока Карпов-старший был занят в кузне изготовлением всех заказов сыночка, этот аспид подался в Бронную Слободу и додумался же, собрал десятка-полтора самых знатных кузнецов и в деталях показал им весь процесс варки булата. Как и преподал навыки ковки и закалки клинков. Все от начала до конца. Был семейный секрет и нет его. Правда, потом отец все же поостыл. А уж когда сынок рассказал, от чего так поступил, так еще и похвалил, признав его правоту. А цель была такова, чтобы батя не почивал на лаврах и не плевал в потолок, что вполне было возможно, обладая секретом Булата. А что такого? В месяц выделывать одну самельку более чем достаточно. Да тут целый боярский терем можно поставить и даже обзавестись слугами. Ну и власти особо наседать не станут. А между тем перед Архипом открывались такие горизонты, что вот так бездарно топтаться на месте... Иван даже не знал, как это назвать. И к его радости отец проникся. Но была тут еще одна причина, тоже немаловажная. Но не хотел Иван прикипать к заводскому делу. А он планомерно вел именно к обустройству полноценного завода. Не на территории своей усадьбы, ясное дело. Здесь только мастерская для изготовления опытных образцов, пилотных станков, необходимых инструментов. Место для отработки методов и не более. А заботы обо всем этом он собирался взвалить именно на батю. Начать что-то новое, поднять процесс с нуля и запустить его. Тут Иван горел. Но как только все начинало работать, вот скучно ему становилось, хоть ты тресни. За месяц они успели сварить 1000 пудов железа и 500 различной стали. А заработать? В Москве вдруг появилось дешевое железо, которое сразу же стали отрывать руками. Еще бы! Рубль за пуд против рубля 20. Брали с запасом. А еще отличная сталь, причем двух видов, и снова по смешной цене 2,5 рубля за пуд. Сказать, что отец был возмущен подобной дешевизной, это не сказать ничего. Однако Иван, набравшись терпения, посадил Архипа рядом и расписал все выгоды нового способа против кричного железа. Из имевшейся руды при кричном способе выход железа составлял в самом лучшем случае 12% против 40% при выделке новым способом. Расход же угля был выше примерно в 15 раз. Вот так вот. Продали, конечно же, не весь металл. Не забыли оставить и себе. Для задумок Ивана им требовалось изрядно. Возвращаться же к его выделке в ближайшее время он не собирался. Ни к чему. Попутно отработали и технологию чугунного литья. Ничего особенно сложного. Столовая утварь, варочные плиты с кольцами, колосники, дверцы-задвижки – все для обустройства новых печей. Русская печь с местными зимами просто замечательна, но топить всю печь ради того, чтобы приготовить обед... Тут не просто приходится протапливать весь дом, но еще и расход дров аховый. Новая же печь позволяла избежать подобных неудобств. Разумеется, объемы литья были более чем скромными. Только и того, что обзавелись дома новой посудой, да близким друзьям чего подбросили. Ну и в домах Ивана и Архипа печь переложили. Причем впрягаться пришлось и самому парню. Русские печники ничего подобного не делали. Он же имел кое-какой опыт, вот и поставили на пару. В отцовском доме печник уж сам сподобился. Покачал головой, мол, чудит народ от избытка денег в карманах. Ага, было такое дело. Деньжата в кошелях и впрямь завелись. Причем бешеные, иначе и не сказать. Вот тут-то соседи и прорвало. Кто из них сподобился настрочить донос, Иван так и не узнал. Впрочем, и не стремился, как и батю отговорил. А тем временем нагрянули соколики из приказной избы и на ушерстить хвост и в гриву. Сколько всяких разных налогов и податей нарисовалось, что держись, и все дай, дай, дай. Иван не особо удивился данному обстоятельству. Скорее уж схожести двух миров, а не налетевшим стервятникам. Но признаться и рвать жилы на казну или чей карман не желал. А ведь не у всех есть такие серьезные покровители. Отец поразился, когда вдруг выяснилось, что кроме обычного налога, да еще и за вычетом льготы Ивана, с них ничегошеньки не причитается. Вот только вчера едва без штанов не оставили, образно, конечно, но все одно изрядно так затребовали. А сегодня будьте любезны и сильно не огорчайтесь. А Архип что? Охренеть, разумеется, охренел, но огорчаться и не подумал. Когда утрясли все конфликты, продолжили работать по созданию мастерской. И двигались стахановскими темпами. Пусть до рождения советского рекордсмена и оставалось это к лет 200, это ни о чем не говорит. Трудились не за страх, а за совесть. Первое, что сделал Иван, когда в мастерской заработали хоть какие-то станки, это проявил заботу о родном десятке. Вот не верилось ему, что обошлось без наушника из их числа. Примечание. Наушник. Доносчик. Устаревшее. И после этого ежемесячно подбрасывать им деньгу? Да пошло оно все. И спросил разрешения, взял да и поставил чуть выше по течению речки водяную лесопилку. А потом передал артели, в которую вошел весь его десяток. Пускай варятся в своем соку и портят друг другу кровь, а от него больше ни копейки не получат. Кстати, все это удовольствие обошлось ему дешевле ежемесячной выплаты им. Вот так вот. Вроде и заработок подбросил, но яблоко раздора подсунул. И в том никаких сомнений. Натура человеческая, она такая. Чтобы компаньоны да не передрались из-за денег. Когда же их, почитай, полный десяток, это случится скорее рано, чем поздно. Веселая жизнь пошла, чего уж там. Параллельно Иван двигался к намеченной цели. Но вот не нравился ему его карамультук хоть тресни. И трехзарядный пистоль не грел душу. Хотелось заполучить что-то более приемлемое, и так, чтобы при случае можно было развернуть относительно недорогое массовое производство. Словом, сейчас он держал в руках собственное творение. С одной стороны, переполняемый гордостью, с другой, робея как мальчишка. Ха, вообще-то фактически он и есть мальчишка. Подумаешь, успело стукнуть 19 годков и уж полгода как числится в стрельцах. Молодость, она и есть молодость. Стрелять выбрались на импровизированное стрельбище за околицей. Считай, сразу за двором. Место вполне позволяло. Можно, конечно, и на тренировочном поле стрельцов, но, во-первых, оно в стороне, а во-вторых, ну их эти лишние взгляды. Нет, Иван не боялся, что его кто-то сглазит. Вот еще. Но толпа народа, дышащая тебе в затылок, по определению не может не раздражать. Правда, совсем без зрителей все же не обошлось. Тут и батя, и кабальный Серафим Миронов, и четверо друзей в полном составе. Вот когда требовалось жилы рвать, работать не покладая рук, их было не дозваться. Не то, что они вообще не помогали, случалось все же, когда отвертеться не выходило. Но в основе своей у них всегда были дела, нарезанные родителями. А вот как только коснулась стрельб, тут сразу же тут как тут. Правда, огорчились тому обстоятельству, что Иван не прихватил никакого иного оружия, кроме новой винтовальной пищали. А то они бы с радостью постреляли из трехзарядного пистоля. Да хоть из того же фитильного ружья. А это поди еще пойми, станет ли палить или останутся лишь одни разочарования. Иван закрепил винтовку в специальных тисках. Потом навел по стволу на цель и зафиксировал карабин намертво. Поддел за шпильку и потянул из гнезда газырей первый патрон. Вставил в патронник. Закрыл крышку затвора. Засыпал в дозатор на кресале порох. Этой коробочки хватает на 10 выстрелов. Мысленно перекрестился. Нажал на спуск. Курок ударил по кресалу. Вспыхнул порох на затравочной полке. Выстрел! Ну что же, с почином. Еще 4 выстрела вдогонку, и каждый раз на том месте, где должно находиться лицо стрелка, Иван держит лист бумаги. Заодно и шторку на курке испытает. Она должна предохранять лицо и глаза, в особенности от угольков несгоревшего пороха. Усовершенствование так, копеечное, но зато весьма эффективное. На бумаге ни одной крапинки. Отстрелявшись, в сопровождении всех присутствующих отправился к мишени. На месте остался только Миронов. Но не бросать же без присмотра все имущество и карабин, все еще зажатый в тисках. Подумаешь, околицы и народу вроде как нет. Потом будешь локти кусать. И вообще, лучше не вводить людей в искушение. «Вот это сила!» Чуть ли не в один голос воскликнули парни. Отец только крякнул. Было дело, высказывал сомнения по поводу легкой пули. А и то, цилиндрическая, в 2 калибра длиной, против пищальной, едва не втрое легче. А тут 2 железных листа, каждый толщиной в 1 линию, с дистанцией в 50 сажен, были пробиты насквозь. То есть никакой доспех не мог противостоять выплевываемому свинцу в принципе. Примечание. 1 линия 2,54 миллиметра. Сажень 2,16 метра. «А молодца, сынок! Ладно, все сделал. Прими похвалу». «Ага». Архип решил не поминать свои сомнения по поводу пули. Зато приметил кое-что поважнее, нежели пробитые листы металла. Точность. Все 5 пуль легли очень кучно. При виде этой картины у Ивана отлегло от сердца. Он, конечно, понимал, что ему удалось получить куда более точные станки, в отличие от местных образцов. Хе, вообще-то таких станков тут и не было. Нет, нечто подобное винторезному имелось, да и то только для работы с мягкой бронзой. А вот все остальное... Ну его, пользоваться современными технологиями. Сегодня хороший гладкоствольный мушкет стоил 10 рублей. И львиную долю этой цены составляла выделка ствола. В лучшем случае, при наличии механического молота, кузнец мог отковать за день 3 кривых заготовки под стволы, поочередно нагревая их и отковывая. А ведь потом их нужно высверлить, пройтись разверткой, дальше сточить все лишнее снаружи точильными камнями. Словом, процесс долгий и муторный. Иван же пошел более эффективным путем. Правда, предварительный период растянулся на несколько месяцев. Зато теперь, даже при том, что весь процесс еще недостаточно технологичен, они могут выдавать на гора в среднем где-то по 3 винтовки в день. Весьма скромно. Так и есть. Но это только пока. Главное же, у него получилось добиться вполне приемлемой точности в работе станков. И вот это дорогого стоило. «Спасибо за добрые слова, батя», — поблагодарил Иван. «Заслужил, чего уж там. Теперь что?» «Будем пристреливать прицел. Ну, помнишь, я тебе рассказывал». «Чай не старик еще, помню, конечно. Ну, давай». Процесс пристрелки растянулся на пару часов. Но ничего, управились. Целик Иван сделал в форме буквы «Г». Малая палочка, постоянный прицел на 50 сажен. На большой, поднимавшийся вверх при перевороте, рамка и ползунок с прорезью. По мере пристрелки сделал отметки. Потом нужно будет устроить пропилы, чтобы ползунок фиксировался. Наконец, с пристрелкой было покончено, и настал час триумфа парней. Они целый день кружились вокруг Ивана ради одного, и вот он долгожданный момент. Правда, все закончилось, так и не успев начаться. Только и того, что пальнули по 3 раза, как все, патронов не осталось. «Пустое ты затеял, Иван!» – неодобрительно высказался самый младший Гришка. «Все же бериндейка, она куда надежнее, чем твои эти патроны!» «Хойли!» – скосив на парня лукавый взгляд, усомнился Иван. «И сколько в этой бериндейке зарядов?» «Так дюжина!» «А сколько вы сейчас походя расстреляли?» «Уж не дюжину ли?» «Да еще и куда как более споро, чем из пищали!» «Так на бериндейке еще и пороховница есть! Можно и сверх той дюжины стрелять!» «А тут сколько было готовых патронов? Считать умеешь?» 30. Мало?» «Ну, в пороховнице может быть и больше!» Не желал сдаваться Гришка. «А вот и у нас пороховница, да и сумка с пулями в наличии». «А где этот твой пресс, которым ты в мастерской свои патроны крутил?» — решил поддержать друга Егор. «Если бы парни хоть чуть разбирались в механике, то подобных вопросов и сомнений не последовало бы. Они по меньшей мере задумались бы, что это за ерунда такая имеется сбоку цевья. Но с технической грамотностью у них определенные трудности». «Гляди сюда, парни!» – расставляя на столе гильзы, назидательным тоном произнес Иван. «Сыпем порох до вот этих плечиков, видите?» Он засыпал порох в толстенные латунные гильзы. «Плюс-минус чуть, ничего страшного. Конечно, на точности скажется, но черный порох прощает и вполне серьезную передозировку. Здесь же серьезно превысить лимит попросту не получится, объем не позволит». У Ивана имелась мерка, с помощью которой дозировалось нужное количество пороха, но здесь и сейчас отрабатывался полевой вариант. «Теперь ставим гильзу сюда». Он приладил ее на стальной выступ на цевье. «Настраиваем на нее пулю. Вынимаем из зажима этот рычаг и давим». «Так это как твой пресс, что в мастерской остался», — сообразил Артем. «Именно». Раз, и пуля в гнезде. Раз, а вот и второй патрон собран. Раз, третий. За разговорами он снарядил все три десятка и заняло это не так много времени. Разумеется, если сравнивать с заряжанием пищали. А потом парни вновь стреляли радостные, возбужденные и до нельзя довольные. Ничего, пусть веселятся. Лодыри, конечно, несусветные, но Иван и не собирался ставить их к станку. Глупо бы было. А вот заиметь рядом с собой хороших стрелков с достойным вооружением – это уже дорогого стоит. Ивану вовсе не улыбалось стоять в общем строю и палить залпами. Куда лучше выделиться в штуцернике. Нет, он вовсе не собирался именовать привычную винтовку штуцером. Тут подразумеваются штучные стрелки. Можно и охотниками обозвать, но... Словом, воинского меткого стрелка следует как-то выделить. Оно бы куда правильнее обозвать снайпером, но ты пойди обоснуй подобное название в местных реалиях. Так что будут штуцерниками. Но одного выделять никто не станет. Вот если наберется десяток, то совсем иное дело. Верина Свет Васильевна уж похлопочет. Полностью соскочить, если вдруг какая войнушка нарисуется, не получится. И она первая этого не поймет. Тут ведь нравы совсем иные. Вот так попробуй откосить, так она же еще и под кнут загонит. Впрочем, не сказать, что он ее за это осудил бы. Зато если Иван предложит в качестве эксперимента выделить отдельное подразделение первоклассных стрелков, это будет совсем другое дело. Батя уже присматривает себе помощников. Да даже своими силами они вполне смогут изготовить десяток нарезных карабинов, без проблем и в сжатые сроки. Не за трое суток, разумеется, для такой скорости народу все же требуется побольше, но и не месяц придется трудиться, это точно. «Ну как, набаловались?» — встретил отец Ивана, когда тот вернулся во двор. «Ну а чего ты ждал, батя? Молодые же!» «Это да, молодо зелено!» «Батя, я это... В общем, пока суд да дело, а потом бежать мне надо». «Бежать, кобель малолетний!» «Батя, циц! Жениться тебе надо, вот что!» «Бать, не начинай, а! Нам от того пока только польза была!» — примирительным и увещевающим тоном произнес Иван. «Человек без семьи никто и звать его никак!» — решительно рубанул Архип. «Согласен. Так женись!» «Да чего сразу женись-то, батя?» — слегка притопнув ногой, возмутился Иван. «Тьфу, бестолочь! Вон, еще один идет!» Во двор как раз вошел улыбающийся Митя. Летом Иван взял отца в оборот и настоял на том, чтобы определить Митю в школу при академии, благо церковно-приходская школа ему уже ничего толком дать не могла. Парнишка имел тягу к наукам, которые давались ему с необычайной легкостью. И такого к наковальне! Намашется еще молотом, случись из него бестолочь. Да только не будет этого. Тут Иван был готов прозакладывать голову. И младший брат не обманул ожиданий. Набросился на учебу как голодный. Правда, при этом ему было настолько интересно происходящее на подворье у брата, что он и не знал, за что хвататься, за учебу или бежать сюда. Ну да пока вроде бы успешно совмещал, и это радовало. Поздоровались, переговорили. Старший брат всегда подробно выспрашивал Митю об учебе, не забывая о похвале. Подростка буквально распирала от гордости. Иван же откровенно удивлялся успехам мальчишки. Вот шинкуй в капусту, но Иван при подобном обучении, да еще упустив столько времени, ничему толком не выучился бы. Этот же пер семимильными шагами. Гений, вундеркинд, иначе и не скажешь. «Ну как, Вань, сегодня стреляли?» «И чего спрашивать, когда сам ответ знаешь?» Опять же, вон он, старший брат, в попоте, с карабином на плече и с патронташами в руках. Ну, ладно, братишка, сейчас нарядим патроны и пойдем снова пальнем. Не настрелялся? Чего порох пережигать? Вновь проснулась в отце бережливая натура. Бать, ну что ты в упороху? И вообще, я в скорости хочу свое начать выделывать. Все получше этого покупного будет. А Митя, он, между прочим, не меньше нашего над карабином этим работал. «Вот же бестолочи на мою голову! Делайте, как знаете!» — махнул на них рукой кузнец. «Серафим!» — позвал он Миронова. «Да, Архип Алексеевич!» — отозвался Кабальный. Пошли, закончим с верстаком, что ли, а то у молодняка в одном месте зудит. Так на то они и молодые, не поддержал хозяина Миронов, тем не менее присоединяясь к нему. Поговори мне еще. Вот возьму и начну баловать твоего Аркашу. Взгромоздится он тебе на голову, вот тогда и посмотрю, как ты запоешь. Братья переглянулись и, как по команде, осветившись улыбками, поспешили в мастерскую. Вообще, всю снарягу нужно переносить в дом или сделать еще один комплект конкретно под карабин. Пресс, имеющийся на цевье, все же походно-полевой вариант, незачем его насиловать. Незадолго до заката все же угомонились. Так как времени оставалось совсем немного, Митя принялся за чистку оружия, как его учил Иван. Не кирпичным порошком, а маслицем. Под это дело они даже ёршик из конского волоса изготовили. Правда, надо будет еще ёршиком из металла озаботиться, чтобы можно было со свинцовыванием ствола бороться. Тоже проблема, и елки. Уже на вечерней зорьке Иван вывел из конюшни лошадь под седлом и выехал со двора. Имелся у него теперь живой транспорт, а то как же, нужно же как-то добираться на свидание. Не дело Ирине бывать в его доме, ну и ему в ее московский дворец ходу как-то нет. А вот загородная усадьба в Измайлово – самое то. Было дело, Романовы как-то оказались не в чести у царя Василия. Тот пусть и обладал кротким нравом, но на боярина Алексея Михайловича взъелся не на шутку. Еще и в ссылку сослал. А чтобы неповадно было, в ряду других изъял и две подмосковные вотчины – Измайлова да Преображенская. Первое затем отошло в качестве приданного за дочерью. В настоящее время там раскинулась богатая усадьба великой княгини Хованской. Двухэтажный особняк с фронтоном и колоннами, выдержанный в русско-греческом стиле. Том самом, который так по нраву пришелся Ивану и который он не взялся бы описать. Но не встречал он раньше ничего подобного, и все тут. В кобуре пистоль, с которым он никогда не расставался, отправляясь в подобные поездки, за плечами на ремне повис карабин. Ребячество чистой воды. Ведь не мальчик давно, а туда же. Не удержался, решил блеснуть обновой перед полюбовницей. Коль скоро Иван решил создать отряд штуцерников, то не помешает уже сейчас начать прорабатывать почву, а то и разом решить вопрос. Ирина как пить дать начнется вниманием изучать новинку. Не удержится. Уж было. Тем же Булатом всерьез заинтересовалась. Хотел сладить ей что-то вроде стилета или кинжала, но она отмахнулась от такой глупости. А вот ножу очень даже обрадовалась. Потому как ему и в быту есть применение, и для защиты очень даже пригодится. Правда, дальше вот такого личного интереса не пошло. Да ну и понятно. Баба, она, может, и вздорная, но в интересах государства печется. А какая польза от Булата государству? Баловство одно. Зато его идею с передачей секрета другим мастерам вполне одобрила. Мастера, кующие Булат, повышают престиж царства. Ирина и мастерскую посетила, уж больно ей было интересно, как там все устроено. Но не могла она ее не заинтересовать. Шутка сказать, но на ровном месте Иван с отцом успели заработать столько, что ей пришлось вмешиваться, чтобы оградить своего любовника от поборов. Правда, парень так до конца и не сообразил, что ее больше интересовало – технология производства или знакомство с его отцом. Уж больно мило она с ним беседовала. Так что новинкой великая княгиня заинтересуется. Пока же будет изучать и палить из нее, можно подбросить идею насчет штуцерников. А пострелять она не откажется. Между прочим, с мушкетом обращается вполне на уровне и на охоте бывает регулярно. Вот так вот. Вроде и Петра с его реформами не было, и в то же время общество имеет серьезные такие отличия от допетровской России. Поэтому никаких сомнений, точность, легкость и убойность оружия Ирина оценит. Ага, вот так все бросила и тут же кинулась изучать новинку, да еще и засыпала разного рода вопросами и непременно на ночь глядя стрелять. Как бы не так. Наброситься-то она набросилась, да только не на карабин, а на его владельца. Можно сказать, с порога взяла в оборот. «Странный ты, Ваня», — пристроив голову с распущенными волосами на его плече, вздохнула Ирина. Они лежали на широкой постели под легким шелковым балдахином. От постороннего взора или сквозняков он не спасает. Да и нет в том необходимости. Усадьба построена качественно, отопление продуманное, так что в доме тепло. О посторонних взглядах и говорить нечего. Зато очень даже может противостоять комарам. И в летнюю пору Иван вполне это оценил, благо думать о них сейчас не приходилось. «И чем же я странен?» — кладя руку на ее голову и поглаживая темные волосы, поинтересовался он. «Да многим», — задумчиво продолжила княгиня, глядя в какую-то только ей ведомую точку. «Вроде и 18 годков». 19, — поправил ее Иван. «Очень большая разница», — все так же задумчиво фыркнула Ирина. «Вот гляжу я на тебя, молод, а как в тот первый вечер посмотрел? По сей день вспоминаю и дрожь по телу. Ты тогда не на высокородную особу смотрел, не на бабу, что вдвое старше, а как на желанную женщину. Не ведут себя так молодые, не упомню такого. А в постели? Уж сколько всего я повидала, а ты и в особом ряду стоишь. Когда только успел понабраться? И вообще, ты ведешь себя со мной как-то по-хозяйски, что ли? Вот и голову оглаживаешь покровительственно так, словно маленькой, о которой хочешь позаботиться». Иван машинально оторвал руку. Не хватало еще задеть чувство гордости этой особы. Что ни говори, а он от нее зависел, так уж случилось. «Куда?» — тут же возмутилась она, требуя все вернуть, как было. «Глупый, мне ведь в радость. Ни с кем такого более не было. Только с мужем покойным, который и любил меня, и хозяином моим себя почитал. Остальные так, старались угодить, да боялись рассердить». Крякнул Иван, словно желая напомнить о произошедшем только что. «Это не в счет», — отмахнулась Ирина. «Это я тебе указала, вот ты и поостерегся. Другие же все время следили за собой, опасаясь вызвать мое неудовольствие». «Это не я странный, а ты, Ириша», — возразил Иван. «Сама стремишься обрести рядом друга, крепкое плечо, на которое можно опереться и рядом с ним чувствовать себя женщиной. А только такого она шла, так и не можешь взять в толк, как такое может быть. Вот и подумай, а нужно ли оно тебе?» «Нужно!» Тут же, встрепенувшись, приподнявшись на руках и глядя ему в глаза, поспешно ответила она. «Странно все, непривычно, неправдоподобно, но это мне нужно. Я богом заклинаю, Ванюша, коли что удумаешь, лучше поостерегись. Неволить тебя не буду, но и делить тебя с другими бабами не стану. Коли наскучу или жениться надумаешь, то так тому и быть. Но только не путайся, как кобель, а прямо скажи». «Ух ты, грозная какая!» Подбивая ей руки, роняя на себя и прижимая горячее тело, задорно оборвал он ее. «Я, может, и молод, но не тля какая. Пока ты со мной честна, я буду честен с тобой, и иного от меня не жди». «Ага, вот сейчас все бросит и начнет ей верить». Нет, в том, что она оставит его в покое, если он соберется жениться, Иван не сомневался. В конце концов, на это ясно указывает то простое обстоятельство, что княгиня никогда не водила шашни с женатыми. Но если он решит сменить ее на какую другую полюбовницу, ему это аукнется. Вот в этом он совершенно не сомневался. Впрочем, по этому поводу особо не напрягался. Пока его все устраивает, а дальше будет видно. «То есть хочешь заключить договор?» Прижимаясь к нему всем телом, поинтересовалась Ирина. «А что такого? Нормально получится. Предательство одного из нас полностью высвобождает другого». «Даже не надейся, Ванюша. Плевать на ту славу, что вокруг меня вьется. Я первой не предам, так и знай». И тут же полезла с притязаниями, чтобы показать, насколько она серьезно настроена. Но он-то что? Да со всем удовольствием. Молодость, она ведь не порок. Завтракали на террасе. Так сказать, ловили последние погожие дни бабьего лета. В этом году оно оказалось затяжным. Впрочем, Ивана данное обстоятельство только радовало. Но не любил он холода. Да, как и жаркое лето. Московская погода его вполне устраивала. Или это так совпало, он-то тут всего второй год. В памяти же прежнего Ивана ассоциации сугубо положительные. Это еще что? Иван даже завертел головой от неожиданности. А и было отчего. Не каждый день услышишь орудийный грохот. А там подоспела и частая трескотня пищалей. По ощущениям, не рядом, но и не далее пары верст. «Коленька забавляется», — отмахнулась Ирина. «А, это цесаревич со своими потешными», — догадался Иван. «Потешные? Вот же выдумал Дмитрий. Да какие они потешные, коль едят в три горла. Да пороху уж сожгли столько, что военный поход обеспечить по маковку можно. Еще и полный годовой кошт им, да жалование служил их полков нового строя. А там только солдат в месяц 90 копеек получают, и в год выходит...» Ирина запнулась. 10 рублей 80 копеек, выдал Иван. «Эх, как у тебя спора-то?» — удивилась Ирина, застыв с ножом и куском хлеба, на которых мазала масло. «Ну так, могу по малости», — скромно улыбнулся Иван. «Молодец», — одобрительно протянула она. «А теперь еще и прикинь все жалование того потешного полка». «Ну, для этого мне надо знать точное число солдат, сержантов, капралов, офицеров, нестроевых, да месячное жалование каждого из них». «Ха-ха, надо же! Клюнула на красивую мордашку и мужественный нрав, а угодила в разумника!» Говоря это, Ирина зарделась от удовольствия. Вот так сразу и не поймешь, за кого испытывает гордость, за себя или за своего полюбовника. Нет, правда, у Ивана ведь за плечами прожитые годы, и в людях он, что ни говори, разбирается. А на этот вопрос с уверенностью ответить не мог. «Годовое содержание такого полка вместе с котлом, мундиром, иным снабжением, учением и жалованием казне выливается в 30 тысяч рублей. Каково?» «Ну, по мне так оно того стоит», — ответил Иван. «Хотя бы потому, что на выходе цесаревич обзаводится сподвижниками. Храни Господь царя-батюшку, но ведь все мы не вечны». «Вот и братец так же говорит», — вздохнула Ирина. «Да только где на это все средства сыскать? Хорошо тем же шведам, у которых серебряные рудники доход в казну немалый приносит, а у нас ничего. Кабы было свое серебро, все иначе стало бы». «Да ерунда это все», — отмахнулся Иван. «Серебра этого на Руси сколько угодно много, да толку-то от него мало будет». «Глупости, говоришь?» «С чего бы это?» «Еще Иван III пытался изыскать серебро на Руси, да сыскали лишь малость злата, только на медальон для его дочери и хватило. Прадед наш, Иван Грозный, тоже искал, и все попусту. Вон, и братец каждый год экспедиции шлет, в кои ученые мужи из академии входят, и все бестолку». «То, что они не там ищут, еще ни о чем не говорит», — убежденно возразил Иван. «Если так уж нужно, то я могу найти. Правда, не серебро, а золото», — вдруг подумав о своем, произнес Иван. «Вот так вот возьмешь и найдешь?» — откусывая кусок хлеба с маслом, политым малиновым вареньем, подначила Ирина. «Вот так возьму и найду», — твердо ответил парень. «Ты сейчас серьезно?» — спешно проглотив кусок, спросила княгиня. «Ну да. Мне тут один старичок-бродяжка повстречался. Я его подкормил малость, чарку налил, так он поведал мне, что нашел золото в Уральских горах». «И нищим помер?» «И верить хочется, и сомнения одолевают». «Отчего нищим, спрашиваешь?» «Ну так попытался он то золото продать, да его тут же взяли в полон и пытать стали, где он золото сыскал. Он смолчал, а ночью сумел сбежать. Потом подумал, плюнул на свою находку, потому как от золота одни беды». «Под пыткой не сказал, а тебе вот так взял и рассказал». «Ну, я-то его не пытал. Крепкое же вино и благодарный слушатель, кому хочешь, язык развяжут». «И ты то место сможешь сыскать?» «Смогу, а чего не суметь? Приметы он мне обсказал». «А если сказки это?» «Вы экспедиции все одно отправляете?» «Да». «Ну так поставь во главе одной из них меня». «Ваня, тебе всего 19 годков. «А чтобы вашим академикам урона не было, определите ко мне такого студента посмышленнее. Да в десяток бы мне набрать парней помоложе, чтобы годами своими не потрясали, как дурень писаной торбой». «Вот гляжу я на тебя и... Ты что, действительно поверил этому старику?» Я верю в то, что сыщу это золото. Ладно, я поговорю с братцем. Иван окинул Ирину внимательным взглядом. Да, как же крепко сидят в людях заблуждения. Вот она сейчас верит, что стоит найти месторождение золота, как тут же казна наполнится и разрешатся все проблемы. Ерунда все это. Путь в никуда. Нужно развивать производство, а серебро в казну притечет от тех же европейцев. Впрочем, его это все устраивает. Идея возникла только что. Но кто сказал, что от того она менее гениальна? Государю золотой прииск. Один. Остальные месторождения пусть сами ищут, а то от Академии всего-то толку, что престиж государству. Вот пусть и займутся конкретным делом. Ему же не помешает развеяться. И вообще, этим летом вроде и пронесло, войны не случилось. Что будет следующим, одному Богу известно. Отправляться в поход в качестве бесправного стрельца Ивану совершенно не улыбалось. Коль скоро угодил на пожизненную службу, так надо устраиваться с удобством, тем более при наличии такой покровительницы. «Погоди, как это ты на полгода собрался?» — вдруг всполошилась Ирина. «Ну а как же иначе-то? Быстрее никак не получится», — пожал плечами Иван. «А как же я? А как же интересы русского царства? Ты ведь не просто приятная во всех отношениях женщина, но еще и сестра государя, да родная тетка наследника престола. Тебе не пристало держаться в стороне от дел государственных». «Сбежать решил», — поджав губы с наигранной злостью, констатировала княгиня. «От тебя, пожалуй, сбежишь», — с явственным сомнением возразил Иван. «Вот и помни об этом». «Уж не сомневайся, не забуду». «Кстати, я заметила, ты на этот раз прихватил с собой мушкет. Никогда раньше таких не видела». «Ага, все же заметила». Иван намеренно не привлекал ее внимания к карабину. Как и всем, кто создал нечто своими руками, ему хотелось, чтобы изделия приметили другие. Вчера его тщеславие было с лихвой вознаграждено друзьями-товарищами и младшим братом, но похвалы много не бывает. «Может, сначала закончим завтрак?» — с наигранным равнодушием предложил Иван. «Я уже?» — совсем по-детски, отправив в рот последний кусок и запивая его чаем, тут же отозвалась Ирина. «Ладно». Иван поднялся со стула и, пройдя в гостиную, вернулся со своим карабином. Потом вручил его Ирине и с довольным видом стал наблюдать за тем, как она изучающе вертит оружие. Кстати, оно ничуть не выглядело громоздким даже в ее руках. Общая длина примерно 110 сантиметров, ствол порядка 60, может чуть больше. Тут вообще с метрической системой пока полный швах. «Чья работа?» — с явным удовольствием, держа оружие, спросила Ирина. «Моя», — не без гордости ответил Иван. «Правда?» «Истинная». «Сколько же в тебе талантов, Ванечка?» «Думаю, много», — ухмыльнулся парень. «Вот и я так думаю». «А для чего эта деревянная накладка сверху ствола?» «Карабин позволяет вести частую стрельбу, отчего ствол греется. Если ухватиться за него, то можно обжечься. А такое цевье позволяет браться без опаски». «Цевье?» «Ну, я так назвал эту накладку». «Понятно. Вот только ты говоришь о частой стрельбе, а я не вижу магазинов и зарядных камер. Только вот на Кресале». Примечание. Многозарядные кремниевые мушкеты и пистоли были двух видов. Первые имели отсеки в прикладе и цевье, именуемые магазинами по аналогии со складами. В них находились порох и пули. Конструкции самые разнообразные. Второй тип – барабан с зарядными камерами. Иван довольно быстро и весьма подробно рассказал об устройстве оружия. Особенно Ирина удивилась тому обстоятельству, что ствол оказался нарезным. Нет, самими нарезами уже давно никого не удивить. Пусть это трудоемкий процесс, ведущий к неизменному и неприличному удорожанию оружия. Оттого такое оружие и является редкостью. Но подобные образцы свободно продаются в оружейных лавках. Хватило бы средств. Однако все образцы, виденные ею до этого, имели толстостенные стволы, что делало винтовальные мушкеты весьма тяжелыми. Не спасало и то обстоятельство, что они обычно были короче гладкоствольных. А тут... Тонкие стенки и общий вес оружия куда меньше, чем у пищали или мушкета, успевших существенно облегчиться за прошедшие десятилетия. «Ствол из особой стали моей выделки», — пояснил Иван. «Ваня, ты откуда этого набрался?» — искренне изумилась женщина. «Оттуда же, откуда узнал про Булат», — спокойно ответил он. «И это тайна?» — подпустив в голос трагизма, произнесла Ирина. Тайна, все так же не выказывая волнения, согласился Иван. «Ничего необычного. Иные мастера настолько помешаны на сохранении своих секретов, что готовы унести их с собой в могилу, но не делиться с другими. Вот и он не собирается. Знает, и все тут. А откуда? Не вашего ума дело». Так что для Ирины такой ответ не стал неожиданностью, да и не обидел. «Отчего вид такой простой? Ни серебряной тебе насечки, ни резьбы по дереву, ничегошеньки». «А к чему, Ириша? Оружие должно быть строгим, хищным и смертоносным, и, по-моему, у меня получилось». «Получилось. И впрямь хищное. А конструкцию где подсмотрел?» «Видел в оружейной лавке. Вот и повторил. Ну, разве только кое-что добавил от себя и переделал». «А пулька-то не маловато будет?» Глянув на небольшое отверстие в стволе, поинтересовалась она. «Вопрос вполне оправданный. Даже самый скромный калибр пистоля составляет 0,5 дюйма, а тут еще меньше. Причем не для пистолета, а для карабина, оружие более серьезного. Эта пуля на 200 саженях пробивает стальной доспех и валит лося. Поверь, человеку достанет с избытком». «И сколько будет стоить такой карабин?» 20 рублей, без тени сомнений ответил Иван. «Причем в комплекте к нему будет идти только 1/2 дюжины патронов». «Патронов?» «Ну, зарядцев. Просто их так называть как-то неправильно. Все же ничего общего. И я измыслил такое название». «Дороговат», — заметила княгиня. «Ага, есть такое дело. Вообще-то его себестоимость даже дешевле, чем у гладкоствольного мушкета других мастеров. И продавая карабин всего за 10 рублей, Иван оставался бы со значительным барышом. При массовом же производстве оно удешевилось бы минимум вдвое, а то и втрое. Но в его планы вовсе не входило делать подарки. Вот когда получится крепко встать на ноги, тогда можно будет подумать о чем-то высоком. Сейчас же он вынужден дергаться, как угорь на сковородке, кидаясь от одного к другому. И все ради того, чтобы избежать мясорубки. Наслушался рассказов о крымских походах. Ну его к ляду угодить в подобную переделку. «А сколько стоит один твой патрон?» — продолжала задавать вопросы Ирина. «Патрон перезаряжается, а вот гильза стоит 2 копейки». «Ого! Ну так в ней только одной латуни на целую копейку. Да плюс изготовить. Это еще и по-скромному выходит». «Стрельнуть-то дашь или пожалеешь припас расходовать?» — бросила княгиня лукавый взгляд. «Да вот не знаю. Порох-то и свинец нынче дороги», — в тон ей ответил Иван, отчего-то глядя не на нее, а куда-то в сторону. Получилось так, словно парень важничает и набивает себе цену. Причем у него так натурально получалось игнорировать заигрывающую женщину, что это ее еще больше раззадорило. «Ну, пожалуйста», — дурачась начала конючить Ирина. В ответ на это Иван с силой толкнул княгиню в грудь, отчего она упала навзничь. Толчок вышел настолько резким и сильным, что у нее перехватило дыхание, а из глаз тут же брызнули слезы. Ей было настолько дурно, что она не расслышала ни долетевший звук выстрела, ни раздавшееся практически одновременно с ним короткое вжиканье и тупой стук свинца о дверной косяк. Зато сквозь влажные ресницы она видела, как Иван упал на колено, уложил карабин на перила террасы и, подняв прицельную планку, стал куда-то целиться. Несколько ударов в сердце и раздался выстрел. Уж его-то Ирина услышала, успев немного прийти в себя. «С ума сошел!» — с трудом прохрипела она. Но парень, не обращая на нее внимания, лихорадочно перезаряжал оружие. Когда же ему это удалось, разочарованно обложил кого-то по матушке и, отставив карабин в сторону, поспешил на помощь к Ирине. «Жива?» «Что?» «Куда попала?» «Тебе рассказать, куда мне попало и где у меня будет синяк?» Приходя в себя и начиная злиться, змеей прошипела княгиня. Но именно в этот момент на террасу вбежал вооруженный бородач Матвей с донельзя озабоченным видом. «Ты как, Ирина Васильевна?» «Издеваетесь? Плохо я! Ты чего прибежал?» «Так как же? Так это...» «Не суетись, Матвей, она ничего не поняла». «Чего я не поняла?» «Стреляли в тебя, Ирина Васильевна», — наконец пояснил Иван. «Вот, значит, как? Матвей!» «Так и есть, Ирина Васильевна», — подтвердил бородатый крепыш. Лёшка с парнями намётом на коней вскочили и поскакали туда, где дымок заприметили. Может, догонят ещё, хотя и далековато. «Ты как понял?» «Это уже к Ивану». «Блеснуло что-то, на зрительную трубу похоже. Вот я и присмотрелся. А там, гляжу, дымок появился. Ну, я тебя и...» «Извини, время ни на что иное не было». «За что извиняешься-то? За то, что жизнь спас?» «Спаси тебя, Христос, Ванюша!» — поблагодарила она, а потом, покривившись, помяла грудь. «Посинеет. Как пить дать посинеет? Стрелял-то наугад или видел кого?» «Всадника приметил, но вроде бы промазал. Далековато. А потом он ушел за урез холма». Умчавшиеся в погоню вернулись только через час. И как бы не было обидно, с пустыми руками. Впрочем, не с такими уж и пустыми. «Подстрелил ты его, Иван, мы кровь нашли. Правда, коли не ссадил с седла, все же несерьезно, но стрелок как в воду канул. Хотя, может, и в воду. Лошадь мы нашли у реки, а вот самого лиходея нигде не видно. Искали по обоим берегам, вымокли до нитки. Ничего, прости, княгиня». «Матвей, как думаешь, тот же?» «Ясное дело, княгиня, кому же еще? Только теперь из винтовального мушкета палил, паскуда. Ну да ничего, попадется еще». «Гляди, Матвей, чтобы он до того не прибрал меня на тот свет. Одно радует, что можем хотя бы англичан в сторону отбросить». «Почему?» – удивился Иван. «Еще по весне на Московской улице нашли труп английского секретаря. Тот вроде как оборонялся от лихих, да они все одно его приголубили дубиной по голове. Обобрать не успели, стрельцы помешали. А при этом убитом англичанине пистолет в пару тому, что ты у убийцы выбил», — пояснила Ирина. «Ну так может он и есть». «Он, да не он», — возразила Хованская. «Ты убийце руку прострелил, а на этом ни одной царапины, кроме раны на голове. Да и лихие, даже если не успели обобрать труп, уж брошенные-то пистоли подобрали бы». «Господи, как холодно-то! Бабье лето — это, конечно, хорошо, но даже несмотря на жаркую погоду, вода в реке ледяная настолько, что едва сердце не остановилось. А тут еще и простреленная рука. И что самое противное, опять та же самая. Вот только совершенно непонятно, насколько серьезно в этот раз». Поначалу-то он собирался выходить на болото и пробираться вглубь. Есть там островок. Ему это место показал их иезуит. Откуда проведал сам, непонятно. Но Марио особо над этим и не задумывался. Тропинка там хитрая. Не знаешь, не пройдешь. И отходу туда не могло помешать даже ранение. Не на своих же двоих, верхом. Но лошадь от чего-то охромела, и пришлось все менять на бегу. Вот и направился к реке. Утопил штуцер, с ним было не выплыть, но место приметил. Потом наведается, тем более там не глубоко. Разве что выл вдавил. Но не беда, чистится. Тут бы самому уйти. Хитрость с тростинкой не нова, а ничего более умного придумать уже не получалось. По поводу того, что обнаружит лошадь, Марио не переживал. Он ее украл за несколько дней до покушения, потом подержал на том самом островке, пока шум не улегся. Так что пусть ищут конокрада. Зато его грело то простое обстоятельство, что он достал таки эту стерву. Ну не мог он промахнуться. Долго выводил, подгадывал момент, когда ее фигура в светлом платье окажется в удобной позиции, а уж из штуцера Марио стрелял просто отлично. На 500 шагов ни единого промаха в фигуру человека. Конечно, это могло быть и ранение, но уж точно нелегкое. Но не мог он настолько промахнуться. А пуля, угодившая в тело, в подавляющем большинстве случаев, приговор. Мокрый, замерзший и трясущийся, как осенний лист, уже глубокой ночью Марио сумел таки добраться до стен Белого города и перебраться через нее. Потом, соблюдая осторожность, добрался до польского посольства. Ночь. Ясная и холодная. С него уже давно не текло, но почти весь день, проведенный в Яузе, потом переправа вплавь через Москву-реку, голод, ранение и уже поднявшаяся температура, словом, все указывало на то, что необходимо как можно быстрее оказаться в тепле. Но Марио не спешил. Мало ли, у русских был целый день, могли предпринять меры и взять посольство под присмотр. Однако ничего подозрительного дома он не заметил. Пора. «Марио, что случилось? Дьявол, тебя задери!» Дебриен и не думал скрывать своего удивления. «Еще бы! При любом развитии событий итальянец не должен был возвращаться сюда. Ему надлежало несколько дней отсидеться на болоте, даже в случае ранения. В шалаше были сложены необходимые лекарства, бинты и продовольствие, так что он вполне мог дождаться прихода их медика по совместительству брата из ордена иезуитов». «Извини, дружище», — глядя на посла, стоявшего перед ним в халате и кривясь от боли, ответил Марио. «Лошадь не к месту охромела. К болоту оказалось не пробиться. Но ведь это мелочи, не так ли? Этой стерве конец!» «Ты опять позволил себя подстрелить?» — холодно произнес посол. «Ну да, не повезло. И опять в ту же руку». «Причем не повезло дважды». «Ты о чем?» «О великой княгине Хованской». «Я стрелял в нее, никакой ошибки. Прежде чем выстрелить, я убедился с помощью зрительной трубы, что это она». «Возможно, ты стрелял и в нее, но опять промахнулся». «Я не мог промахнуться!» — убежденно возразил Марио. «Я видел ее, как тебя, и даже обменялся парой-тройкой фраз», — покачал головой посол. «Дьявол!» «Не богохульствуй», — одернул его накладывающий бинт медик. «Творить богоугодные дела нужно с именем Господа на устах, а не поминать нечистого. Глядишь, тогда и рука твоя будет тверже». «Я не мог промахнуться!» — раздельно произнес итальянец. «Но промахнулся», — спокойно возразил иезуит. «Выпей, сын мой, тебе станет легче. Тебе нужно поправиться, ничего еще не закончилось. Набирайся сил».